Все врут. Заседание общества ревнителей русской старины, ревнителей, повторил мысленно Федосьев. Слово это показалось ему слащаво неестественным и доставило ту же тихую радость. Так-так. А этот что наворотил? Он заглянул в подвал, отведенный под философский фельетон. Автор этого фельетона, эмигрант-социалист, когда-то на допросе поразил его необыкновенным богатством ученого словаря и столь же удивительной гладкостью, лившейся потоком речи. Теперь в писателе вышел. Так-так, если для Ницше характерен аристократический радикализм, прочел Федосьев, значит, для кого-то другого будет характерен радикальный аристократизм или демократический консерватизм, зевая, думал он. Не стоит читать. Наперед знаю эти словесные погремушки. Для них ведь этот гусь и пишет. Он развернул другую газету, более близкую ему по направлению, но от нее на него повеяло еще худшей скукой, лишь без того насмешливо-радостного настроения, которое дарили ему левые журналисты. Бог с ними, со всеми, о чем я думал? Да, лет пять еще могу прожить, что же я буду делать? Мемуары писать? — спросил он себя. Эта шаблонно-ироническая мысль о мемуарах его кольнула. Он сам часто смеялся над сановниками, садящимися за мемуары тотчас по увольнении в отставку. Даже за границу уехать нельзя из-за войны. Воевать вздумали, ну, повоюйте, посмотрим, что из этого выйдет. В деревне поселиться скучно, да и имение это без малого 210. Федосьев вспомнил, что в революционных прокламациях говорилось, будто он всякими нечестными путями нажил огромное состояние. Эта клевета была ему приятна. Она как бы покрывала то, что в прокламациях клеветою не было. «Нет, в деревню я не поеду. С Брауном еще философские беседы вести? Не договоримся». Так что же? Вайн, вайб und gesagen? Вино, женщины и песни? Этим надо было бы раньше заняться, подумал он с горькой насмешкой, вспоминая отразившееся в зеркале на площадке лестницы лицо с седыми бровями, глядя на темную сеть жил на худых руках. Да, проворонил жизнь. Браун в лаборатории проворонил, а я здесь. Что-то надо было выяснить по делу о Брауне. Нет, не мог он убить Фишера, неожиданно подумал Федосьев. А впрочем, эту историю с Загрядским, однако, надо распутать перед уходом. Нельзя рисковать скандалом на процессе и не оставлять же ее Дебину. Федосьев представил себе передачу дел преемнику и поморщился. При всей корректности, при вполне выдержанном тоне, сцена передачи дел должна была у обоих вызвать неловкое, тягостное чувство. «С Дебином они живо справятся», — сказал вслух Федосьев, распечатывая последний толстый конверт. «Вот кому я оставляю в наследство революцию». Из конверта выпали фотографии. Подчиненное учреждение присылало портреты разных революционеров. Федосьев брезгливо перебирал ненаклеенные на картон чуть погнувшиеся фотографии. Он почти всегда находил в этих лицах то, чего искал — тупость, позу, актерство, самолюбование, часто дегенеративность и преступность. Федосьев ненавидел всех революционных деятелей и презирал большинство из них. Он вообще редко объяснял в лучшую сторону поступки людей, но действия революционеров Федосьев почти всецело приписывал низменным побуждениям, честолюбию, злобе, стадности, глупости. В их любовь к свободе, к равенству, особенно к братству, во все те чувства, которые они выражали в своих писаниях, в речах на суде, он не верил совершенно. «Этот себе на уме ловкач», — равнодушно по лицам классифицировал он революционеров, перебирая фотографии. «Этот, верно, под фанатика». В фанатиков Федосьев верил всего менее. «Этот все в мире понял, все знает, а потому очень горд и доволен. Марксист из провизоров. Этот пряничный дед революции. Цельная последовательная натура, единое строгое мировоззрение. То есть чужие мысли, книжные чувства, газетные слова, так и проживет свой век».